Глава 9. Сюрпризы судьбы. Об успехах даже не спрашиваю. Макс отработанным движением выкрутил пробку из бутылки и принялся разливать красное, как кровь, Монгро Мерло. «На-ка, боярин, освежись!» «Покорнейше благодарю!» Я двумя богатырскими глотками прикончил вино и только тогда обратил внимание, из чего пил. Это оказался родной до боли граненый стакан. Привет из веселой разгульной юности. К сожалению, то счастье было совсем недолгим, чуть больше семестра. Потом пришлось срочно взрослеть. «Надо же!» – оценил я сей раритет. «Память о родине!» Макс выпил и полез за сигаретами. «Как глотну чуток, сразу же чертовски хочется работать!» «И часто хочется!» «Регулярно!» – с достоинством ответил он. Макс и был тем самым престарелым российским военным разведчиком в Иберии, тревожить покой которого мне категорически не советовали. «Плевать я на все это хотел!» Так получилось, что я знаю его больше 10 лет, еще с тех пор, когда он, молодой, перспективный и дикорастущий еще майор, но уже заместитель резидента в одной достаточно серьезной стране, здорово мне помог, сильно и многим при этом рискуя. Макс и сейчас поможет. Он порядочный мужик и классный профессионал, что бы там ни говорили о нем лощеные мальчики, герои паркетных фронтов. Тогда, в середине прошлого века, произошло то, что сплошь и рядом случается в нашей службе. Сорвалось мероприятие. Ничего, в принципе, страшного. Такое, повторяю, бывает, причем нередко. Ни один из оперативников, вкалывающих в поле, от этого не застрахован. Максу просто не повезло. В то время в нашей конторе проходила очередная кампания по закручиванию гаек. Вот его-то и назначили виновным. Закинули для дальнейшего прохождения службы хрен знает куда, за уральский хребет, и на долгие 10 лет вычеркнули из списков. Потом вдруг вспомнили, вернули в систему и послали дослуживать в самую что ни на есть задницу, ехать в которую никто другой не пожелал. Повторим. Пожалуй, пропущу. Я с трудом приподнял левую руку, положил на стол и принялся разминать. Как знаешь, Макс умело осушил стакан, забросил в рот кусочек яблока. Все-таки не удержусь и спрошу, как все прошло? С одной стороны, успешно. Я все-таки налил половину стакана и выпил, теперь уже никуда не торопясь. Поясни. Я прогулялся за клиентом, выбрал момент, подошел ближе и посадил на него маячок. Если не сменить штаны, можно отслеживать. «Замечательно», – заявил Макс. «А что с рукой?» «Болит рука», – поплакался я. Больше на эту тему Макс вопросов не задавал. Лишнее любопытство у таких крутых профи, как мы, не в моде. Вместо этого он достал из кармана несколько фотографий и протянул мне. «Любуйся!» Скалолаз из Мексики, ранее уже засветившийся. Именно он вместе с аспирантом пару дней назад встречался в центре Лидо с неким дантистом. Что ж, действующие лица и исполнители более или менее проявились. Вскоре между нами состоится самая настоящая махаловка, по результатам которой кто-то, скромно потупившись, получит награду. Остальным грозит страстная и безудержная любовь со стороны начальства. Со всеми возможными извращениями и без вазелина. Это еще в лучшем случае. Бывает, что проигравшим достаются лишь неискренние речи и скромные некрологи. Спасибо. Я вернул Максу снимки. Тот разорвал их на мелкие кусочки и принялся кремировать в пепельниц. «Мне пора», – сказал я. 5 капель на дорожку? Не больше». Я опрокинул стакан с помянутыми каплями. «Вернусь к утру послезавтра». «Буду ждать». «Успеешь?» «Должен», – заявил он. «Базу для твоих ребят уже присмотрел. Вопрос с транспортом и всем остальным решу завтра». «А сейчас на службу?» «Пора». Он тяжко вздохнул. «Прости, печень». Первые полгода по прибытии в страну местная контрразведка посла его 27 часов в сутки. Вскоре она убедилась в том, что российский военный разведчик все силы и время отдает исключительно поглощению местного красного вина, причем в промышленных объемах. Каждый вечер он начинал и заканчивал в одном и том же кабаке, выезжал оттуда на такси, приняв на грудь столько, сколько может освоить слон, мучимый жаждой, причем далеко не каждый. «До встречи!» «Постой!» Я замер в дверях и услышал: «Может, побудешь здесь?» «Зачем?» «Трудно объяснить», – Макс замялся. «Думаю, так будет лучше. Поспишь на СК до 11, оттуда сразу в аэропорт». Здесь надо пояснить, что СК – это служебная квартира. Так в военной разведке именуется любая рабочая жилплощадь в России и за ее пределами. Во внешней разведке и ФСБ это называется КК, то бишь конспиративная квартира. Вовсе не потому, что в ГРУ постоянно служат, а у соседей все время конспирируются. Просто так уж сложилось. «Рад бы», — я развел руками. «Да не могу, сам понимаешь». За любым иностранцем, даже самым настоящим аргентинским паспортом, как в моем случае, здесь приглядывают достаточно старательно. Те ребята, которым положено это делать, обязательно обратят внимание на то, что иноземец, прибывший в их страну, куда-то пропал из гостиницы на целых 2 суток. Они запросто могут разыскать меня и спросить с пристрастием. И что я им скажу? Дескать, дорвался до прекрасного и завис в портовом борделе. Это даже не смешно. Заведения подобного рода здесь просвечены насквозь. Я достал телефон и по памяти набрал номер. «Алло!» — прозвучал в трубке сквозь шум и звуки музыки голос Юры. Он явно дисциплинированно исполнял инструкции, полученные от меня, то есть зажигал. «Как дела?» «Нормально, а у тебя?» «Просто прекрасно», — ответил я и отключился. Вот, собственно, и все. Механизм запущен, задний ход не предусмотрен инструкцией. Сейчас Юра с ребятами прервут веселье, вернутся в отель, забудут о Владимирском централе и залягут набираться сил перед работой. Завтра в 6 вечера мы встречаемся в пиццерии на Санта-Роза, откуда я отвезу ребят к вертолету. Им предстоит полуторачасовой перелет, а потом короткая, часов на 48, пешая прогулка к схрону с оружием и оборудованием. Дальше сущие пустяки, какие-то 25 километров до точки встречи со мной. Затем работа простая и привычная: опередить конкурентов, спеленать нужного нам человечка и при всем этом постараться остаться в живых. Есть у меня по данному поводу одна домашняя заготовка. Надеюсь, сработает. Уходить согласно плану мы должны будем тем же путем, что мне здорово не нравится. Нет, я не скажу, что не доверяю Рамону с его командой. Просто не люблю, когда выход и вход находятся в одном и том же месте. Но это все потом. Сейчас надо пойти в свой номер, чуток подремать и стартовать в аэропорт. В холле гостиницы было немноголюдно, как и всегда. Я получил на ресепшене ключи вместе с дежурной улыбкой симпатичной мулатки в форменном красном пиджачке и ответил ей тем же. Потом я пристроился возле пожилой пары по виду немцев, дождался лифта, пропустил даму с кавалером вперед. Я шагнул следом за ними и ощутил не сильный, как от комариного укуса, укол в шею. Двери захлопнулись, и тут меня повело. Чтобы не упасть, я схватился за поручень. Ноги мои подогнулись, я стал оседать на пол. Меня подхватили чьи-то заботливые и крепкие руки. «Что с вами?» – прозвучал, как через вату в ушах, ласковый голос. И я попытался сквозь пелену и муть в глазах разглядеть личико нежданного спасителя и с огорчением осознал, что у меня даже не хватит сил поднять руку и дать ему по морде за все хорошее. А потом звуки и изображения пропали. Все, тишина и темнота.